Пятая глава. Тень в Шайнере. Усмирят. Слово, будто став видимым, осязаем отражало в воздухе. Когда подобное делали с мужчиной, способным направлять силу, и которого нужно остановить, прежде чем безумие приведет к уничтожению всего вокруг него, тогда это называли укрощением. Но для Аседы это было усмирением. Усмирят. Утратить возможность направлять поток единой силы, ощущать Сайдер, женскую половину истинного источника, но более не иметь возможности коснуться ее, помнить о том, что исчезла навсегда. Это проделывали столь редко, что всех послушниц заставляли наизусть заучивать имена каждой усмиренной Айседой со времен разлома мира и ее вину. Но никто не мог помыслить об этом без душевного содрогания. Женщины переносили процедуру усмирения не лучше, чем мужчины укрощения. Морейн с самого начала представляла себе весь риск и знала, что он неизбежен. Это отнюдь не означало, что подобные рассуждения доставляли удовольствие. Ее глаза сузились, и лишь огонек в них выдавал ее гнев и ее тревогу. Лиане пойдет за тобой на склоны Шайол-Гула, Суан, и в бездну Рока. Она не предаст тебя, и думать об этом не стоит. Нет, не предаст. Но сочтет ли она это предательством? Предательство ли выдать отступника? О таком ты никогда не задумывалась? Никогда. Ведь то, что мы делаем, Суан, должно быть сделано. Это известно нам обеим уже почти 20 лет. Колесо плетет, как того желает колесо. А ты и я избраны для этого узором. Мы — часть пророчества, а пророчества должны свершиться. Должны. Пророчества должны быть исполнены. Нас учили, что они исполняются и должны будут исполниться. Однако осуществление их — предательство всему, чему нас учили. Кое-кто сказал бы, всего, во что мы верим, всех наших принципов. Преста Ламерлин, потирая руки, подошла к узкой амбразуре и посмотрела на сад внизу, коснулась занавесей. Здесь, на женской половине, они повесили портьеры, чтобы смягчить облик комнат, разбили прекрасные сады, но здесь нет уголка, не предназначенного для битвы, смерти, убийства. Она продолжала тем же задумчиво-печальным тоном. Лишь дважды с разломом мира у Престола Амерлин отбирали палантин и жезл. Тетсуан, которая предала Манитерн из ревности к силам Алисанди, и Бонвин, которая пыталась использовать Артура, ястребиное крыло, как марионетку, чтобы господствовать над миром, и тем самым едва не уничтожила Тарвалан. Амерлин продолжала разглядывать сад. Обе из красных, и обеих сменили Амерлин из голубых. В этом и причина того, что после Бонвин ни одна Амерлин не избиралась из красных. И в этом же причина того, что красные Ая готовы ухватиться за любую зацепку, чтобы сместить Амерлин из голубых. Все слишком очевидно связано, Морейн. У меня нет никакого желания стать третьей, кто потеряет палантин и жезл. Для тебя, разумеется, это означало бы усмирение и выдворение за сияющие стены. Ну, что касается этого, то Элайда меня так просто не отпустит. Морейн смотрела в спину подруги. Свет! Что на нее нашло? Она прежде никогда не была такой. Где ее сила, ее огонь? Но до этого не дойдет, Суан. Та продолжала, словно бы не слышала слов Морейн. А для меня все будет иначе. Даже усмиренную, низложенную Амерлин нельзя отпускать бродить по миру свободно. На нее будут смотреть как на мученицу. Она превратится в объединяющее начало для оппозиции. Тэцуан и Бонвин стали в Белой башне служанками, посудомойками, превратившись в живое предостережение, в знак того, что может случиться с самыми могущественными. Никто не сплотится вокруг женщины, которая весь день должна мести пол и скрести котлы. Жалеть ее — да, но никак не объединяться вокруг нее. С горящими глазами Морейн оперлась кулаками о стол. «Взгляни на меня, Суан, взгляни на меня. Неужели ты говоришь, что хочешь сдаться после всех этих лет, после всего того, что мы сделали? Сдаться и махнуть на мир рукой? И все это из страха перед розгами, из-за плохо вычищенной кастрюли?» Она вложила в эти слова все свое презрение и облегченно вздохнула про себя, когда подруга резко повернулась к ней. «Да, сила еще есть, звенящая, как натянутая струна, но еще есть». Сила. Эти чистые голубые глаза пылали гневом, как и ее собственные. Я помню, кто из нас двоих, будучи послушницами, визжал громче, когда нас стегали розгами. В Кайриане, Морейн, у тебя была сладкая жизнь, вовсе не работа на рыбачьей лодке. Вдруг Суан громко хлопнула ладонью по стулу. «Нет, я не предлагаю от всего отказаться». Но я и не собираюсь смотреть, как все выскальзывает у меня из рук, а я ничего не могу поделать. Подоплека большей части моих неприятностей с залом — это ты. Все упирается в тебя. Даже зеленые поражаются. Почему я не вызываю тебя в башню, чтобы поучить немного дисциплине? Половина сестер заявляют при мне, что тебя нужно передать красным, и, случись такое, тебе останется лишь мечтать, чтобы ты опять стала послушницей, для которой самая страшная порка розгами. Свет, если бы кто-то из них припомнил, что мы с тобой дружили, будучи послушницами, то я оказалась бы с тобой вместе. У нас был план. План, Морейн, отыскать мальчика и привести его в Тарвалон. Где бы мы могли спрятать его, обезопасить его, руководить им? С тех пор, как ты покинула башню, я получила от тебя всего два сообщения. Два! У меня такое чувство, будто я пытаюсь плыть в пальцах дракона в темноте. В одном послании говорилось, что ты в двуречи направляешься к той деревне Эммондову лугу. «Скоро уже, — подумала я, — он найден, и скоро будет у нее в руках. Потом сообщение из Кэмлина. Оно гласило, что вы отправились в Шайнар, в Фалдара, а не в Тарвалон. Фалдара, а запустение от него в двух шагах. Фалдара, где чуть ли не каждый день набеги троллоков и мурдралов. Почти 20 лет планов и поисков. А ты... швыряешь все наши замыслы практически в лицо темному. Ты сошла с ума?» Теперь, пробудив жизнь в собеседнице, сама Морейн вновь стала внешне спокойной, спокойной, но и настойчиво твердой. «Узору нет дела до людских планов, Суан. Со всеми нашими замыслами и расчетами мы забыли, с чем связались. Таверан. Элейда не права. Артур Пейндрек Танриал никогда не был столь сильным таверн. Колесо плетет вокруг этого юноши узор так, как оно того желает, невзирая на все наши планы». Гнев пропал с лица Амерлин, сменившись бледностью потрясения. «Твои слова звучат так, будто ты говоришь, что мы можем сдаться. Теперь ты предлагаешь стоять в стороне и наблюдать, как полыхает мир?» «Нет, Суан, стоять в стороне никогда». «Однако мир заполыхает, Суан, так или иначе, что бы мы ни делали. Ты никогда этого не понимала. Но теперь мы должны осознать, что наши планы — вещь ненадежная. Мы контролируем гораздо меньше, чем думаем. Возможно, лишь удерживаем ноготком. Веют ветры судьбы, Суан. и мы должны оседлать их, куда бы они ни влекли нас. Амерлин поежилась, словно почувствовав затылком ледяное дыхание этих ветров. Ее руки коснулись сглаженного золотого куба. Грубоватые ловкие пальцы отыскали нужные завитки в сложных узорах. Крышка, изобретательно сбалансированная, открылась вверх и назад. Выставив на обозрение лежащий в предназначенном ему гнезде золотой рог. Амерлин подняла золотую спираль инструмента и провела по серебряной тягучей надписи на древнем наречии, выложенной вокруг конусообразного раструба. «Могила не преграда для зова моего», — перевела она, произнеся эти слова так тихо, словно говоря о самой себе. Рок Валер, созданный для того, чтобы призвать мертвых героев прошлого из могил, и пророчество утверждает, что найден он будет лишь перед последней битвой. И вдруг Амерлин чуть ли не швырнула рок обратно на место и захлопнула крышку, словно больше не в силах видеть его. А Ангельмар сунул мне это в руки, едва только кончилась церемония приветствия, заявив при этом, что боится заходить в сокровищницу, пока ларец находится там. «Искушение слишком велико», — сказал он, — «самому протрубить в рог и повести отозвавшееся на этот зов войско на север через запустение, чтобы сравнять с землей Шайл-Гул и покончить с темным». Агельмар просто-таки был охвачен огнем, порывом славы, и именно это, — заявил он, — сказала ему, что такое бремя не для него. Должно быть, не для него. Он едва дождался, когда смог избавиться от него, и в то же время он все равно желает его. Морейн кивнула. Агельмару было известно пророчество о роге, как и большинству сражающихся с темным. «Кто бы ни вострубил в меня, пусть тот не о славе помышляет, но единственно о спасении». «Спасение!» — горько рассмеялась Амерлин. По глазам Ангельмара нельзя было понять, то ли он отказывается от спасения, то ли обрекает на вечные муки собственную душу. Он знал лишь одно — он должен избавиться от этого, прежде чем оно сожжет его. Ангельмар старался хранить все в тайне, но он сказал, что по цитадели уже ходят слухи. Я не чувствую его искушения, но от рога у меня по-прежнему по спине мурашки бегают. Нужно будет вернуть рог в сокровищницу и хранить там до моего отъезда. Я не усну, пока рог находится рядом, пусть даже в соседней комнате. Она потерла нахмуренный лоб и вздохнула. И он не должен был быть найден, пока не подошло время последней битвы. Неужели она настолько близка? Я предполагала, я надеялась, что у нас в запасе больше времени. Кариатонский цикл. Да, Морейн, незачем мне напоминать. Я знаю пророчество о драконе не хуже твоего. Амерлин покачал головой. Никогда за время жизни одного поколения со времен разлома не было больше одного лжедракона, а теперь одновременно в мир вырвалось сразу трое, и было еще трое за минувшие 2 года. Узор требует дракона, потому что узор плетется к Тармон Гайдон. Меня порой одолевают сомнения, Моррейн. Она произнесла это задумчиво, словно удивляясь такому, и продолжала тем же тоном. А что, если им был Логайн? Он был способен направлять, прежде чем... Красные привели его в Белую башню, и мы не укротили его. Как и Мазрим Тайм из Салдеи. Что, если это он? В Салдее уже есть сестры. Может, он уже захвачен? Что, если мы ошибаемся с самого начала? И что произойдет, если еще до начала последней битвы возрожденный дракон окажется укрощен? Даже пророчество не сбудется, если тот, кто предсказан, убит или укрощен. И тогда мы предстанем перед темным, будто нагие перед бурей.